Цезарь Флавий Юстиниан, аламанский, готский, франский, германский, антский, аланский, вандальский и африканский. Таков был полный титул византийского императора Юстиниана I. Именно при нем был составлен свод права, которым предстояло пользоваться юристам Запада и Востока на протяжении почти 1500 лет. Но были попытки составить свод права и до него. Право средневековой Европы. У нас сегодня первая передача, и в гостях у нас Александр Владимирович Морей, историк, юрист. Здравствуйте. Здравствуйте. И Олег Валентинович Ауров, также историк, специалист по праву. Здравствуйте. Олег Ауров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова и аспирантуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат исторических наук, доцент. Автор более 50 научных работ на русском, английском, испанском языках по истории, культуре и праву средневековой Испании. Александр Морей, выпускник факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета и юридической аспирантуры РГГУ. Кандидат юридических наук, доцент кафедры практической философии Государственного университета Высшая школа экономики. Автор более 30 научных работ по истории римского и испанского права на русском, английском, испанском и итальянском языках. Надо сказать, что у большинства складывается впечатление, что средние века – это темное время, когда господствовала сила, когда высокопоставленные вельможи могли делать и со своими вассалами, и тем более с крестьянами все что угодно. На самом деле это не так. Средние века – это время правовых государств, где каждое действие человека строго регламентировалось. Регламентировалось в том числе и правом, которое опиралось в своей основе, в своих истоках на римское и на каноническое право. Итак, прежде чем говорить о праве в средневековой Европе, надо поговорить о римском праве, откуда оно все проистекает. Давайте начнем. Ну, строго говоря, из Рима проистекает не только право, и право, как и все остальное. Греко-римские начала лежат в основе европейской цивилизации, но с Римом здесь особенно важно. Потому что, когда мы говорим римское право, скажем, в отличие от греческого права, это сложившийся фразеологический оборот. Именно римляне создали право как особую сферу европейской культуры. Но именно римляне создали образ профессионального юриста, тот, который сыграл огромную роль впоследствии в Средние века. И не зря именно поэтому римское право зачастую даже называют правом юристов. Здесь нужно сказать несколько слов о том, чем право в сознании древнего римлянина, такого классического древнего римлянина, отличалось от права в сознании среднестатистического нашего с вами соотечественника. Отличие было разительным. Для древнего римлянина право, прежде всего, это система межличностных договоров. Право – это система договоров, которые регулируют имущественное, прежде всего, правоотношение. Посредниками в этой системе договоров, гарантирующими их корректную работу и их исполнение, были юристы. И вот что важно, то, что государство в этой системе было, как бы это сказать, третьим, пусть не лишним, но третьим. Это воплощенная мечта либералов, на самом деле. Государство как ночной сторож. Государство, к которому прибегают только тогда, когда нужна уже силовая гарантия исполнения той или иной нормы. Статус юристов римских возрастает постоянно. От поздней республики когда формируется тип светского юриста, и далее к империи, когда при Августе возникает тип юриста, имеющего jus respondendi, право давать официальные консультации, и параллельно этому формируются юридические школы, множество юридических сочинений. Я думаю, что Александр здесь об этом лучше скажет. На самом деле юридических сочинений появляется огромное множество. По сути, в основе большинства этих сочинений лежала обычная судебная практика юристов. Они просто записывали те дела, которые им приходилось разбирать, те ответы, которые они предоставляли жаждущим справедливости гражданам. При этом сопровождая это записью своего хода рассуждений. Иногда в текстах римских юристов можно найти совершенно неюридические обороты. Это тексты, разительно отличающиеся от современных комментариев к кодексу. Например, в сочинении знаменитого римского юриста Ювенция Цельса II века встречается вопрос от одного из граждан, можно ли, чтобы было так-то и так-то, здесь не суть важно, о чем был вопрос. Ответ юриста гласил буквально следующее. Не понимаю, либо я совершенно не знаю права, либо твой вопрос весьма глуп. Сложно представить себе современного юрисконсульта, который будет давать консультации в такой манере. Тут надо отметить, что и римская система образования, она построена прежде всего на воспроизводство юристов. Потому что человек, прошедший все стадии римского образования, от школы грамматиста до школы ретора, это, в общем, готовый судебный оратор. В дальнейшем значительная часть этих людей посвящала себя, ну, кому позволяло происхождение, средства и так далее, посвящала себя политической деятельности. Ну, в общем-то, римский образованный человек – это судебный оратор. И с той же точки зрения и можно говорить о появлении первых учебников права, потому что дошедшие до нас учебники – это именно учебники права. Я имею в виду знаменитый учебник юриста второго века Гая. Мы, собственно, о нем ничего не знаем, кроме его имени. Ни его номен, ни его когномен, то есть полную римской фамилии нам неизвестно. Нам неизвестно о нем почти ничего, кроме приблизительного времени, когда он жил, этого его имени. И его учебника институции. И потрясающие способности к объяснению, потому что Гай вошел в историю как... Именно как преподаватель, именно как дидактик, он не считался выдающимся ученым в собственном смысле слова. И для его современников римлян, и римлян последующего времени, и для средневековых юристов это образец внятного объяснения, состоящий из четырех частей его учебник, например, в частности, в четвертой части включает описание того, как следует предъявлять иски. Часто мы говорим, что средневековое право это общество и право жеста, это общество и право символа. Угу. Но посмотрите, что пишет Гай, когда двое, один из которых является истцом, а второй ответчиком, являются в суд. Они должны предъявить спорную вещь. Хорошо, если это что-то, что можно доставить. Ну, например, раб, который оспаривается. Или корова. Если это одна корова, а если это целое стадо, тогда следует, например, одну овцу. А если вы оспариваете корабль? По-моему, следовало принести доску. Щепку от корабля. Да. Кусок земли, если вы оспариваете, и так далее. После чего сначала истец, а потом ответчик должны были коснуться этого символа, спорного предмета, прутиком. После этого заявить о своих претензиях. Гай объясняет, прутик символизирует копье, символическое прикосновение поражения копьем. Истец, предъявляя свои права, заявляет тем самым, что они настолько же сильны, настолько же обоснованы, как если бы это была его военная добыча, которую он справедливо получил на поле боя. Mm-hmm. Вот этот военный дух, милитаристский, он очень важен для римского права. И во многом останется он перейдет и в право средневековое. Да, в особенности раннее средневековое право, которое тоже будет переполнено символами. Римский судебный процесс поздней империи, где-то уже 4 века, представлял собой занимательное зрелище. Это очень легко себе представить, и это сохранилось в нескольких памятниках литературы. Когда приходил истец и, заявляя свою претензию, ссылался на какого-нибудь юриста, ну, например, на помянутого Цельса. Естественно, иск принимался. Представитель ответчика, адвокат, а тогда уже существовали профессиональные адвокаты, ссылался на сочинение другого юриста, ну, например, Павла. Видя, что ссылки примерно равны, истец или его представитель выдвигал новых авторитетов вперед. Таким образом, накапливались целые горы отсылок к трудам различных юристов, доказывающих правоту того или иного тяжущегося. Той или иной стороны в процессе. Суды затягивались на годы, потому что для того, чтобы вынести решение, судье было необходимо прочесть все отсылки. Это было совершенно невозможно. Судебная система практически коллапсировала. Чуть-чуть отвлекусь совсем в сторону. На рубеже 19-20 веков именно к этой особенности римской системы апеллировали те теоретики права, те юристы, которые считали, что судьям не следует давать право интерпретировать законы. Тогда мы утонем в отсылках, говорили они. Пусть закон будет вот то, что написано в уложении или в кодексе, пусть то и будет. Это далеко не соответствует современной, кстати, традиции. В Германии, например, да, где судьи при наличии проблем обращаются не в вышестоящую инстанцию, что, например, немецкое право современное отличает от российского, да, например, университет, в частности. За консультацией. Там позиция ученого сообщества, да, так же, как и в Древнем Риме, там достаточно важна. Но я хотел обратить внимание на то, что вершину вот этих судей разных инстанций в Риме венчал император. Да? И именно к императору обращались в случае возникновения проблем, которые не способны были решить местные судьи, да? В том числе наместники провинции, которые тоже были апелляционной инстанцией. Император оставлял на этом свое решение, рескрипт красными чернилами, красный цвет в Риме, а затем в Византии цвет императора, и только император имел право писать красными чернилами, носить красную мантию, и вообще все то, что было красного цвета, императором полагалось только императором. Древний цвет Марса, древний символ римских царей, он и до сих пор, в общем, в том числе и в нашей стране, ассоциируется с властью вполне обоснованно. Возвращаясь к праву, именно количество отсылок, шедших в частности к императорскому суду, и побудило центральную власть озаботиться проблемой кодификации правового материала. И забегая сразу вперед, перешагивая через несколько попыток частных кодификаций, о которых будет рассказывать слишком долго, в 426 году два императора Восточной Римской империи, Феодосий II Малый и Западной Римской империи Валентиниан III издают замечательный в своей сути закон о цитировании. Аналогов этому закону в современной истории права не существует. Они существовали в средние века. Закон о цитировании перечислял пятерых великих юристов, знаменитую римскую пятерку, куда входили уже упомянутый здесь Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан и Модестин. Это были пять юристов, на труды которых разрешалось ссылаться в судебном процессе. Ссылки на труды всех остальных, казалось, были запрещены. Предписывалось смотреть на то, чтобы мнения юристов не распределялись равномерно. Поэтому их, собственно, назвали пять, да, чтобы с одной стороны всегда было побольше, чем с другой. Но в том случае, если кто-нибудь из юристов вообще воздерживался от высказывания на обсуждаемую тему, а четверо других разделились пополам, тогда предписывалось обращаться к той стороне, на которой находился Эмилий Папиниан. А о нем буквально два слова не могу не сказать, потому что это... К тому же это образец биографии римского юриста, да, вот, так сказать, высшей стадии, да? Высшего уровня, куда он мог достичь, который мог достичь. Угу. Начав как, собственно, юрисконсульт... Хотя мы о нем тоже не так много знаем. Достаточно скоро попал на государственную службу и достиг невиданной высоты. Он стал префектом претория, вторым человеком в империи после императора. Главой императорских гвардейцев. И самое существенное здесь, что и главой практически аппарата. Да. Управленческого, который был при императоре. Администрации императора. Это вот как глава администрации президента, наверное, да? Ну, правда, конец его немножко отличался от конца глав администрации наших президентов. Слава тебе, Господи. Когда к власти пришел знаменитый император Каракалла, он решил, что править подручнее одному, без своего родного брата. Их было двое, Каракалла и Гетта. И Гетту отправили на тот свет тихо и не создавая лишнего шума. Но Каракалле было мало этого. Ему хотелось, чтобы это убийство было юридически обоснованным, чтобы Папиниан, светлейший муж и один из светлейших умов тогдашней юриспруденции, вслух произнес то, что Каракалла должен был убить Гетту по соображениям божественной справедливости. Папиниан отказался, сказав знаменитую фразу. Он сказал: «Убийство легче совершить, нежели оправдать». Сказал, прекрасно понимая, чем ему это грозит, и был брошен на копья своим же стражникам, тем же самым преторианцам. Через 16 лет его судьбу повторит второй великий римский юрист Домицио Ульпиан, тоже префект претория. На этот раз он, правда, пытался усмирить не императора, а своих подчиненных преторианцев, и был ими растерзан. Карьера римского юриста, карьера, на самом деле, блистательная, с одной стороны, но далеко не всегда простая и веселая. Здесь хотя бы того же Цицерона, который был еще раньше, и который тоже плохо кончил. Да. Это пример настолько классический, что мы даже не хотели его приводить. Но я хотел небольшой комментарий сделать, во-первых, в нескольких аспектах. Первый, из этой пятерки Модестин был единственным юристом, который писал по-гречески. Но эта традиция не продолжилась, еще долго не продолжилась. Даже в Византии, где разговорным языком изначально был греческий, как, впрочем, он был разговорным вообще в восточных провинциях Римской империи, право говорило по латыни. Второй комментарий он должен был сказать: «Дицере, эдиктум отсюда». Античное общество – общество устное, и правовая норма – это прежде всего изначально норма устная. И это сохранится, запись, кстати, лишь техническое средство. Пройдут и только средневековье на самом деле, поскольку к средневековью мы подходим. Только высокое средневековье это изменит. Окончательно только высокое средневековье, да, но только в средневековье представление о самоценности писанного слова. Все-таки для античной культуры прежде всего это техническое средство. Да. Вот на это мне хотелось обратить внимание. И, собственно, возвращаясь к закону о цитировании, императоры оставили одну маленькую лазейку, погубившую весь их великолепный замысел. В законе было написано: а в том случае, если ни у одного из пяти названных юристов не будет высказываний на обсуждаемую тему, разрешается прибегнуть к трудам, и дальше следовал список еще из полутора десятков имен. Да, это не сотни имен, но полтора десятка имен, каждый из носителей которых написал в свое время по нескольку десятков томов. Причем не только научных, но и дидактических. Это составляло уже огромную массу. И закон особого успеха не имел, до сих пор он в романистике ценится прежде всего за названную вот эту пятерку, за то, что нам дали понять, кто из юристов обладал все-таки наибольшим авторитетом в обществе позднего Рима. И когда стало понятно, что этот закон не решает проблемы, вышеназванные императоры Феодосий и Валентиниан замысливают вещь, не существовавшую до того момента. Они замысливают создать кодекс. Но все-таки, скорее всего, речь идет о Феодосии, потому что в этой паре явно старшим партнером в этом тандеме был все-таки Феодосий. Феодосий II младший. С 402 года соправитель, а с 408 император Восточной Римской империи. В правлении Феодосия II был издан так называемый «Кодекс Феодосия» – свод постановлений законов позднеримских императоров от Константина I до самого Феодосия II. Феодосий II активно интересовался делами церкви и проявлял к ним живейшее участие. В его правление дважды собирались Вселенские соборы, проводившиеся под председательством самого императора или его легатов. Если говорить о «Кодексе Феодосия», в итоге получилась колоссальная работа. 16 книг. Книга – это, конечно, не том в современном смысле. Книга – это часть. Книга или волюмен – это свиток изначально по объему. Mm-hmm. Если вы представляете себе Евангелие от Луки, то вот это приблизительно объем текста, который может быть включен в такой стандартный 10-метровый приблизительно свиток папируса. Да, свиток папируса. Пергамент не в свитках как раз. Вот. Возникает, однако, вопрос, только ли юридические причины были у этой позднеримской кодификации, которая все раннее средневековье будет оставаться образцом. Но причины были не только чисто юридические, чисто технические, о которых говорилось. Причины были еще и общекультурного характера. И, кстати, и технического тоже. Ну вот привычная нам форма книги, не свиток, а то, что специалисты называют кодекс. Кодекс позволял вместить гораздо больший объем. Вот появление этого вида книги, оно тоже способствовало кодификации. Плюс к тому, это какие-то общекультурные тренды колоссальные. Обратите внимание, это кодификация Феодосия, это начало V века. А предыдущие кодификации, которые не носили официального характера, просто собрание законов, то это с конца III, начала IV века. Тогда же в конце IV века оформляется христианское священное писание. Завершается формирование Нового Завета. В Египте возникает так называемый сборник текстов, сохранившийся в парижском так называемом магическом папирусе. Это сборник магических текстов египетских, то есть тоже стремление к собиранию. Тогда же многократно вспоминается Александрийский канон. Тогда же появляются всякого рода учебники, компендиум. Да, вот это стремление ко всеобщему собиранию – это какой-то очень важный тренд, культурный тренд эпохи, который специалисты объясняют по-разному, но который тоже имел определенное значение. Так или иначе. Тогда же создаются первые церковные компиляции. В итоге появляется кодекс из 16 книг. Я думаю, что тебе удобнее рассказать об его структуре. Из 16 книг, который включал в себя более 2500 императорских постановлений в фрагментах, делился примерно так. Первая книга повествовала о должностных полномочиях высших сановников империи и содержала небольшой первый раздел вступительный по теории права. Что такое закон, что такое постановление Сената, что такое эдикт, ну и так далее. А дальше, соответственно, книги со второй по пятую были посвящены в основном проблемам частного права, сделки, договоры, купли-продажи, завещания, если коротко, права наследования и так далее. С 6 по 8 книги охватывали то, что сейчас принято, наверное, называть военным правом, права военнослужащих, да, так называемые. Права военнослужащих, права чиновников низших категорий, довольствие, постой, расквартирование и так далее. Все есть комплекс вопросов. 9 книга, искренне и нежно любимая мной, содержала нормы римского уголовного права. В том числе нормы, кстати сказать, мы не представляем себе, насколько технически совершенно римское право. Там есть регламентация пыток, что так Александр Владимирович любит. Да. Там есть регламентация жесткое содержание заключенных, которое читается порой достаточно современно. Да, то есть там регламентируется вплоть до того, что и следует следить, чтобы 2 часа в день заключенным давали наслаждаться живительным светом дня, не терзая их более более положенного гнилой темнотой темницы, вот что-то такое. Конечно, на память. Это вот сочетание поэтичности с редкой прагматичностью и с редкой техничностью на самом деле. В этом смысле право – это неотъемлемая часть этой культуры. Да. Именно культуры в высоком смысле. Вот. В том числе и риторической, что колоссально важно. Ну, дальше 10-15 книги. Это то, что принято называть, наверное, муниципальным правом и отчасти административным правом. А 16-я книга безумно интересная. И там все интересно. В современной России, наверное, одна из самых актуальных книг Кодекса Феодосия, о чем, кстати, свидетельствует довольно большое количество исследований на русском языке, посвященных 16-й книге. Это церковное право. Право Римской Церкви. Впервые в истории, то есть, говоря о Кодексе Феодосия, много раз приходится говорить «впервые». Да, впервые в истории было собрано воедино римское право в единую систему. Впервые в истории оно было издано именно в виде кодекса официального. И впервые в истории церковь была инкорпорирована, включена в правовом смысле, в структуру государства. 16-я книга прописывала... Реальный процесс инкорпорации, прошу прощения, что прерву, начался еще при Константине. Да. Но это достаточно активно. Но завершается итог, он именно на рубеже 4-5 веков. И закрепляется в кодексе Феодосия. 16-я книга в этом смысле чрезвычайно важна. Да. И очень характерный показатель, наша передача посвящена не только 16-й книге, поэтому я от нее уже уйду дальше, но чрезвычайно показательна одна перемена. Если мы сравним кодекс Феодосия и кодекс Юстиниана, созданный сотни лет позже, сравним сугубо в структурном виде, только в одном аспекте. В кодексе Феодосия церковному праву посвящена 16-я книга, последняя, замыкающая. В кодексе Юстиниана церковное право включено в первую книгу, открывающую кодекс, задающую тон. Да. То есть невольно совершенно напрашиваются аналогии на тему нашей Конституции, я имею в виду советской, и знаменитой 6-й статьи о роли руководящей и направляющей. Ну, в общем, да. Которая в сталинской конституции была, я не помню, какой по номеру, а вот в брежневской стала 6-й. Юстиниан I Великий, византийский император с 527 года. Завоевал Северную Африку, Сицилию, Италию, часть Испании. Провел кодификацию римского права. В ее основе лежали централизаторские и универсалистские идеи. Единая империя во главе с императором, единый закон, единая частная форма собственности, единая форма семьи. Единые права для всех свободных граждан империи и единая вера. С одной стороны, будучи провозглашен на Востоке, то есть в Константинополе, кодекс получил распространение и на Западе. Империя еще считалась единой. Законы, принятые западным императором, автоматически признавались на Востоке. Конституция, я имею в виду, как это называлось. Верно. И обратное тоже верно. Соответственно, в Феодосии были конституции... Валентинианы, и признание было и наоборот. Есть, тут в литературе обсуждается вопрос, произошло ли это признание на Западе автоматически, либо потребовались какие-то специальные акты, но, тем не менее, сам по себе факт того, что признан на Западе, вопросов не обсуждается. Но важный момент. В 438 году провозглашается кодификация Феодосия, и в это время на Западе уже, на территории Западной империи, уже складываются первые так называемые романо-варварские королевства. На территории империи уже обосновались вестготы. На юго-западных землях Франции, примыкающей территории Испании, они проникают за Пиренеи, начиная с 418 года. На территории империи, на территории Испании конкретно современной, уже находятся вандалы. Более того, в 429 году они переправились на территорию Африку. Римской Африки, да, современный Алжир, Тунис, вот эти вот территории. Свевы на северо-западе Испании, да. И аланы, которые, так сказать, одни из предков нынешних осетин, одна из ветвей этих предков. И тоже отметились в Испании. И тоже отметились в Испании. На территории империи уже находятся бургунды, оставят о себе память в виде названия соответствующей исторической области. Менее громко, но на территории империи уже присутствуют франки, на вполне законных основаниях. Они просто римское войско. Они просто римское войско. И уже присутствуют остготы. И уже присутствуют остготы. Остготы попозже все-таки. Нет, но они уже присутствуют. Нет еще королевства. Нет, а еще будет битва на Каталаунских полях, но не будем забегать вперед, но тем не менее, что называется, процесс пошел уже в полной мере. И германцы привносят на территорию империи, конечно же, какие-то свои правовые представления, которые существуют на уровне устного права, которые существуют на уровне правового обычая, то, что юристы-специалисты называют обычное право. В литературе колоссальные, особенно 19-20 века, колоссальные споры шли о роли вот этого самого германского компонента. Существует большое количество конструкций, будущее развитие науки показало искусственность, которых, но зато которые очень подхватила политика. Мы не можем представить себе возникновение, скажем, германского национализма, возникновение так называемого Второго Рейха, да и Третьего Рейха тоже, вне волны вот этого националистического синдрома, подогретого именно вот этими историческими студиями. Ну, кстати, не случайно фюрер Майн Кампф вспомнит положительным словом только своего учителя истории, который привил ему германский дух. А, я хотел вспомнить другое. Не случайно еще два имени тоже, правда, из немецкой истории. Знаменитые и в России известные, наверное, каждому с детства. Братья Гримм. О, да, я хотел об этом сказать. Сказки братьев Гримм. Старший из братьев Якоб Гримм. Это про старший сразу расскажи. Старший из братьев Якоб Гримм. Юрист. Младший филолог, если я правильно помню. Да, но да. Чем занимались братья Гримм? Они что, сказочники? Нет. Они собирали сказки, потому что были уверены, что в сказках, в фольклоре содержится... Некий намек на действительность. Содержится так называемый фольксгайст. Фольксгайст. Народный дух. Народный дух, который реализуется в истории немецкого народа, в фольклоре немецкого народа, в культуре немецкого народа. И тем самым делает уникальным право немецкого народа. Здесь говорить о истории средневекового права без разговора об истории немецкого национализма невозможно, поскольку это неразрывные вещи. Якоб Гримм, кстати сказать, старший из братьев, помимо вот этого известного сборника сказок, он же выступает с книгой «Немецкие правовые древности», да, где собирает фольклорные свидетельства. Активно изучается колоссальный интерес к скандинавистике. Прежде всего, к старшей Эдде, как материал для реконструкции верований, но в том числе и правовых представлений. Огромное количество спекуляций, но, как всегда, что-то и положительное было, потому что, во всяком случае, привлекли внимание к самому явлению обычного права и к самому вот этому варварскому субстрату. В настоящее время, правда, в науке ученые очень осторожно на эту тему высказываются. Дело не только в национализмах. Это, что называется, уже пройденный этап, связанный с этим сомнением. Но просто потому, что с точки зрения научной корректности ни один современный европейский историк, пожалуй, сейчас не скажет, да, вот это вот в этом кодексе германские какие-то нормы германского происхождения, а вот это римские. Но вот здесь я позволю себе вклиниться. По многим причинам, да. И перевести разговор на еще одну упомянутую вами фигуру. Да, на да. Карла Фридриха фон Савиньи. Учителя Якоба Гримма, Гримма. Который внес в исследование истории права одну очень важную вещь. Именно он впервые... Якоб Гримм тот говорил про германское право. Савиньи впервые связал проблему римского права, именно права, в средние века, так называлась его знаменитая семитомная монография «Римское право в средние века», и германского права, германского... Такого, средневекового права. Вот это «Volksrecht», «Volksgeist», «Народное право», «Народный дух». Эта линия, которая стала известна как «Историческая школа права», она продержится очень долго, она будет очень влиятельна у нас в России. Здесь, ну, не о том говорим, но можно упомянуть славянофилов и их замечательную полемику о том, могли ли славяне сами образовать свое государство, или его все-таки... Пришли норманы. Пришли норманы, да. И главное, вот сходство аргументации немецких романтиков, да, что это Volksgeist, это народный дух, и поэтому вот национальное немецкое вот право... Вот народность, простота, да, противовес хитрым германским, романским народам, предприимчивым, предпринимателям и так далее, хитрецам. А вот очень много... На самом деле, славянофильство очень европейская теория. Но я хотел вернуться все-таки к Савинье. Да. Это принципиально важно. И ведь эта идея Савиньи, и как она появилась, ты помнишь, на фоне наполеоновских войн и их последствий, вопрос о принятии или неприятии кодекса Наполеона. Да. С технической точки зрения великолепен. Во Франции действовал до 1987 года. Виноват, действует по сей день. Нет, до 87 года. С исправлением. С исправлением Тем не менее. Но вопрос заключается в чем? Как поступить немцам? Возникает желание, идея не изобретать велосипед. Просто взять, перевести на немецкий язык, доработать, подшлифовать, и пусть себе функционирует. Пусть так вот Савинье выступает с тем, что так действовать невозможно. У каждого народа свой дух, у каждого народа свой путь, и, соответственно, у каждого народа свое право. Да. И отсюда каждый народ может существовать только за счет своих правовых норм. Не надо брать французское право. Надо обобщить, собрать свою собственную правовую традицию, начиная с самых первых шагов. Да? Так же, как у римлян, кстати сказать. Да. Вот он просто на примере римлян это разрабатывает. Да. Но рикошетом это отзывается и в изучении германского права. Мы собираем свое право. Обобщить, собрать, дальше взять систему римского права, как систему международную, и наполнить ее своей правовой традицией. Собственно, вот эта коллизия, она будет очень популярна в Германии. Я думаю, что можно уже возвращаться к средним векам. Упомянув только одно имя из 20 века. Одного из любимых историков права нацистской Германии, его очень любил Гитлер. Хотя, судя по фамилии, его, в общем, любить не должны были. Кошекер, Пауль Кошекер, автор книги «Римское право в средние века», написанной в нацистской Германии в 1937 году первым изданием, с тех пор переиздавалась раза 4, правду сказать, последний раз уже в 2000-е, и была переведена на множество языков. Кошекер наиболее, как бы сказать, он выбрал наиболее безобидную в нацистской Германии тематику, и он рассказывал про, с одной стороны, про римское право как право наднациональное, но с другой стороны, очень важный момент, и мы возвращаемся к германцам, он рассказывал про римское право, созданное германским духом. Что только благодаря вот германскому субстрату в варварских королевствах римское право выжило, усилилось и двинулась вперед широким активным маршем. Следует сказать о том, что сейчас, когда вот эта волна германизма, о которой мы только что говорили, все-таки схлынула, да, мы смотрим на варварских королей прежде всего как на часть римской системы власти. Они были римскими полководцами. Их титул «регис» был исключительно римским военным званием. Mm-hmm. Они возглавляли военные формирования, объединения, состоявшие из их соплеменников. И также, выступая в роли римских наместников, они публиковали свои эдикты. Потому что именно эдикт наместника римского оповещал население провинции о тех или иных императорских нормах, адресованных, как правило, наместнику и адресованных. И в этих так называемых правдах варварских, тут, в общем, ничего такого особенно варварского в большинстве случаев и нет. Да. Они берут за основу вот этот эдикт римских наместников, префектов Притория, они, если там есть что-то такое не римское, то надо 10 раз проверять, потому что они учитывают и местную правовую традицию. Римское государство было огромным, и оно не могло существовать по абсолютно унифицированным нормам. Это же очевидно. Отсюда термин «вульгарное римское право», кстати сказать, о котором может, потом можно будет сказать. Вот. Но, скажем, в солической правде, действовавшей у франков, какие-то, ну, очевидно, не римские вещи есть. Прежде всего, это ордалии, о выкупе руки от котелка, вот этот так называемый знаменитый Божий суд, когда последняя инстанция, в случае, если невозможно установить истину, это какие-то испытания. Поединок, да? В данном случае поединок — это вот у готов, это сейчас Александр Владимирович расскажет, он этим занимался, да, и работа у него есть на эту тему. Но я имел в виду как раз вот это опускание руки в котелок с кипящей водой, идея того, что если ты невиновен, то... Ты руку не ошпаришь. Да, то божества не дадут тебе получить какие-то травмы. Вот, и еще на что я хочу обратить внимание, на то, что варвары, не проникновение варваров на римскую территорию не было завоеванием. Это был длительный и сложный процесс взаимопроникновения двух миров. Именно поэтому ждать от варваров, что они принесут какое-то целостное собственное право на римскую, на римские земли, бессмысленно. Безусловно. Перед нами именно какие-то элементы. И потом не надо забывать, что такое обычное право. Обычное право не предполагает каких-то раз и навсегда закрепленных формулировок. Это какие-то принципы. Скажем, в солическом праве есть несколько, 4 или 5, я не помню точно, мы их со студентами разбираем, очень показательная вещь, прямые апелляции к солическому закону. Что такое солический закон? Солический закон при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь принципом, согласно которому при возникновении соответствующего казуса, да, в уголовном праве, это как правило, или в гражданском праве, скажем, в долговом праве, в случае проблемы взыскания долга или займа там, и так далее, необходимо дать отсрочку. И отсюда звучащие почти анекдотически требования скорейшего принуждения по солическому закону, которое на самом деле может затянуться и на дни, и даже на целые месяцы. То есть это какие-то набор каких-то правовых принципов. Угу. Это какие-то правовые символы. Хотя, опять же, нам трудно понять, они римские или не римские. Когда франских королей, об этом сообщает писатель Григорий Турский, поднимают на щите. Это что, это их традиция? Или это то, о чем Тацит пишет, когда вождя баваров поднимают на щите по образцу римских полководцев, понимаете? Когда они передают владение через копье. Это, собственно, варварский элемент? Или это римский суд под копьем, который рассматривал поземельные споры? Сказать, почему мы вынуждены были достаточно много сначала говорить о римском праве? А здесь все это переплетено. Но, тем не менее, вот судебный поединок, вот как раз, ну, явно все-таки не римского происхождения норма. Те новшества, которые средневековое право заимствовало из германских обычаев, они, как правило, все-таки отражались в процессуальном праве, по большей части. Были исключения, но обычно это судебный процесс. Во многом поэтому, кстати, вот мы в следующей передаче будем говорить про средневековых юристов, одной из самых любимых областей исследования был судебный процесс. Ему посвящались трактаты, многотомные сочинения и так далее. И именно в процессе, вот в процессуальную сферу, были заимствованы некоторые институты из варварского права, которых в Риме, ну, не сказать, чтобы не было, но не было уже давно на момент становления варварских королевств. Вот так. Это знаменитые ордалии. Ну, вот об ордалии немножко говорили. Вот Олег Валентинович, да, говорил про кипящий котелок. Я, прежде чем перейти к любимому своему поединку, вспомню только еще один казус, описанный в средневековом испанском фуэро, своде местного права, фуэра города Куэнке, о том, как проходила ордалия с бруском железа, так называемая женская ордалия. Мужская – это был поединок. Железо калили в огне. Эту ордалию назначали по обвинениям в тяжких преступлениях, убийство мужа, замысел, умысел против властей города, в котором жила женщина, и что-то, и колдовство. При постоянных молитвах священника кузнец калил в огне железный брусок. Когда он раскалял его докрасно, его клали женщине в протянутую руку. И та должна была, это вообще безумно сложно себе представить, если честно, та должна была пройти под, значит, под молитвы и песнопения клирика 9 шагов по прямой. Вот, ну все мы хоть раз обжигались кипящей водой. Вот можно представить себе даже стакан с горячей водой вот так на руке, вот так вот в руке, и пройти 9 шагов по прямой, не разжимая пальцев. Медленно пройти. Тут предписывалось пройти 9 шагов, нагнуться, положить брусок на землю, после чего ладонь смазывали чем-то. Маслом, да. Бинтовали льняными бинтами туго. И женщину уводили на 3 дня держать под надзором. Через 3 дня бинты разматывались. Опять же, при присутствии священника, молитвах. Если ладонь активно начинала заживать, то тогда, значит, Господь благоволил к женщине, обвинение против нее было выдуманным. Если же ладонь начинать не заживала, а наоборот, там усиливалось воспаление, то женщину следовало казнить, чтобы не виноват. Казнить, потому что она была виновна. В реальных процессуальных нормах, конечно, это едва ли когда-то применялось фактически. Я, в всяком случае, не знаю ни одного конкретного документа? Примера. Я, да. Тоже, да. Я тоже не знаю. Женщины предпочитали сознаться. Да, на самом деле, да, это вот эти вот, на самом деле, этому предшествовали соприсяжничество. Да. Да, потому что основная цель суда все-таки восстановление мира. Это самое, который внутреннего мира в обществе. Mm-hmm. И поэтому выигрывала та сторона, которая выдвигала больше соприсяжников. Но в случае, если максимальное количество соприсяжников, как правило, до 12, там, да, выдвигалось с обоих сторон, то вот предполагалось ордали. Но думаю, что фактически этого, в общем, на самом деле или не было. Сражаться. А мужчинам они могли даже не выдвигать соприсяжников. Судебный поединок известен в ряде народов. У франков... Только с источниками надо очень аккуратно, потому что здесь очень много спекуляций. Да. У франков это, как правило, пеший поединок. Но мы знаем об этом только в каролинское время. Да. Историческая правда об этом не упоминает. Только уже где-то вот 8, 9 и далее века. 8, 9, 10, да? Это пеший поединок с палкой и щитом. Задача очень показательна. Бойцы сражались в кругу. И задача бойца была не убить противника. Нет, он мог его убить, это не возбранялось, пожалуйста. Но задача была не убить. Задача была вытеснить за пределы круга, заставить выйти. С этим связан замечательно один Можно заставить выйти, можно за ноги вытащить. Уже с этим связан один из моих любимых казусов уже в средневековой Испании. Обвинение города Саморы в убийстве Санчо II, короля целого города. И по правилам рыцарь, обвиняющий стороны, должен был сражаться с 5 другими рыцарями, выставленными городом. Подряд. Один за другим. 2 боя он выигрывает относительно легко. На 3-й бой ему попадается сильный, достойный противник, который тяжело ранит его. Но все же погибает. И погибает в черте круга. Дальше описывается совершенно душераздирающая сцена. Я позволю себе процитировать хронику близко к тексту. «Диего Ордоньес подошел к столбу в центре круга и, положив на него ладонь, сказал: «Слава Богу! И этот побежден! Давайте следующего!» На что присяжные указали ему, что убитый противник лежит в круге. Тогда Диего Ордоньес взял труп за ногу, доволок его до границы круга, бросил на землю и, пиная ногами, вытолкал за пределы круга. После чего вернулся к столбу, положил ладонь на столб и сказал: «Давайте следующего, ибо слово чести, приятнее драться с живыми, чем вытаскивать мертвых». Целью судебного поединка, вот здесь такой макроцелью судебного поединка, здесь мы возвращаемся к тому, о чем говорил только что мой коллега, служило не установление какой-то абстрактной справедливости, как часто пишут в романтических сочинениях. Целью служило восстановление мира. внутреннего мира вообще нет. В общем, было все равно, кто победит. Почему, собственно, Божий суд? Почему беспристрастное состязание? Допустим, в круг выходит известный убийца, который, да, вот известно, что он убийца, просто, ну нельзя его уличить, не получается. И тот, кто его обвиняет. Безразлично, кто победит. Если победит обвинитель, убийцу казнят. Если победит убийца, он будет оправдан, обвинителя изгонят из общины, и опять мир в общине снова восстановлен. В сообществе в широком смысле. То есть это медиация, да, это функция медиации. Ну, я хочу несколько моментов сказать, что при всех вот этих ярко цветасто выглядящих германских обычаях, конечно, все-таки не они определяли основную структуру права. Да. Продолжал действовать кодекс Феодосия, продолжали действовать постановления последующих императоров, сборники их конституций западных и восточных до начала VI века. И существовали выдержки, официально признанные варварскими королями. Это пример, скажем, у вестготов в Тулузском королевстве. Бревиарий Алариха II 506 года. Это просто извлечение из кодекса Феодосии, из сочинений римских юристов и так далее. Целый самостоятельный кодекс, но построенный из цитат. Это другой пример. Это так называемый римский закон бургундов. Приблизительно в то же время, в начале VI века, провозглашенный. Очень важен кодекс Феодосии как матрица. Скажем, да. Классический пример – это законодательство вестготов. Это дошедший до нас в самой ранней редакции середины VII века так называемая книга приговоров, более известная как «Вестготская правда», где все тематически все законы собраны в 12 книг, 12 таблиц римские знаменитые, да, вот это изначальная структура. Это законы отдельных королей, постановления отдельных королей, принятые по образцу эдиктов, точно так же порезанные, как императорские конституции, и систематизированные. И, в общем, германская в этом самом кодексе, казалось бы, вестготским королем провозглашенная, рецесвинтом в 654 году, германская там найти очень сложно, мало там, если вообще можно. Ну, в общем, ни один историк права ни об этом не скажет. Нет, там немножко терминологии. Да. Теуфады германские. Ну, теуфады германские, конечно, и сайоны германские. И но на уровне терминологии, пожалуй, дальше все очень сложно. То есть, все равно вот это вот господство римского права сохранялось. На самом деле, последняя рукопись, наиболее известная нам, да, наиболее поздняя, мне, во всяком случае, известная, бревиарий Алариха, это Лионский палимпсест, это X век. То есть, а бревиарий Алариха – это выдержки, обширные выдержки из кодекса Феодосия. Надо здесь, правда, сказать, что кодекс Феодосия до нас не дошел. Кодификация Юстиниана его задвинет. Но по вот этим выдержкам, всяким частным, значительная часть его текста реконструирована. Да, и существуют разные реконструкции. Ну и точно так же по бревиариям Алариха мы первоначально узнали о том же Гайе, с которого да. мы начинали. Да, да, да. Потому да, да. Что... Но сейчас мы знаем уже весь текст. Но это повезло. Но это было после. Это, уже, да. это сильно повезло. Это веронский да. уже, да. веронская но, рукопись. Но я хочу сказать про то, что был еще один институт, который, может быть, наиболее последовательно продолжал вот эту традицию римского права. Это церковь. Не будем забывать, что церковь – это детище античной цивилизации. Хотя антиковеды очень и не любят, они считают, что то, что христианское, это уже не античное. Но жизнь Иисуса, Рождество Иисуса – это перепись, проведенная императором Августом. Церковь и империя возникают практически одновременно. И, несомненно, церковь вбирает в себя тот колоссальный социальный, культурный и правовой, кстати, тоже опыт, который существовал в таком сложном, большом государстве, каковым была Римская империя. И не случайно вот эти правовые влияния римского общества, которое правовое общество, я не скажу, римское государство, правовое государство или нет, тут сложно сказать, но общество правовое, это не совсем одно и то же. Вот. И здесь как минимум несколько памятников. Во-первых, это постановление провинциальных соборов и вселенских соборов, которые в конечном итоге формулируются в рамках, с технической точки зрения, римской правовой традиции. Мы не берем содержание, мы берем правовую форму, но есть ли абсолютная дистанция между формой и содержанием? Одно за другое за собой тащим. И одно без другого невозможно. Да. И есть блестящий совершенно памятник коллакцию Легум Массы, конец четвертого, коллакцию Легум Массовикарум и Романорум, сопоставление законов Моисеевых и римских. Да. Да? И это напрямую вот именно то и есть, что называется, что вы подумали, это нормы ветхозаветные, законы Моисеевы, параллель к которым подобраны соответствующие выдержки из римских юристов. Императоров тоже. Ну, же христианскую систему. Не только. Ну, как сказать, там вполне себе встречаются фрагменты Ульпиана и Папиниана, которые языческие. Я не знаю, Гермогениан юрист. Более поздний, может быть, он был уже христианином. А это неизвестно, он жил при Диоклетиане. Но показательно, что Трибуниан, даже при Юстиниане, собиравший в VI веке его этот кодекс, глава его комиссии, он язычник был. Mm-hmm. Все-таки это право, оно часть вот той культуры. Но и церковь часть вот этого языческого, языческого частично античного универсума. Она отринет язычество, но не всю культуру. И когда пройдет много веков, в IX веке, если я правильно помню, папа римский Иоанн VIII в одном из своих посланий напишет короткую фразу, которая войдет в пословицы, и с тех пор она ходит по всем учебникам, блуждает вот уже сколько веков. «Экклезия вивит леге романа» – «Церковь живет римским законом». Да, римским законом. Не зря она пишет, потому что после, примерно одновременно даже вот с этой вот коллацией, с этим сопоставлением, начнут создаваться первые своды, первые частные пока своды церковного права. Ну, в смысле частные, не имевшие официальной санкции. Да. Не санкционированные римским престолом. Впрочем, римский престол к тому моменту еще не является центральным. Римский епископ лишь первый среди равных на Западе. Просто Рим особый город. Ну, да. Римский епископ, он не может быть рядовым. И поэтому он, как и восточные епископы, главы крупнейших общин, Константинопольской, Иерусалимской, Антиохийской, он тоже именуется папас. Но на самом деле он первый среди равных. Пройдут столетия в Средневековье, прежде чем римский престол обретет церковно-административную прямую власть над Западом. Начнет он это с Англии делать, но с конца VI века, но с Британии. Да. Но это еще пройдут время. Но, тем не менее, папские постановления уже собираются. Да, создаются первые своды. Правда, первые своды включали в себя две части традиционно. Это традиционная структура, которая была заложена еще в IV веке и будет жить до XX века, до начала. Своды церковного права традиционно включали две части. Постановление соборов, о которых говорил Олег Валентинович, и послание, так называемое диктатальное послание римских первосвященников. Первые своды известны с IV века, однако наиболее известным, пожалуй, что станет эпоха конца V века, конец V, начало VI, которая получит в науке название Гелосианского возрождения, Гелосианского ренессанса. Вслед за кодификацией светского права начнется первая кодификация права церковного. Но я хочу, эту погрешность я хочу сказать, рассчитывает именно вот Дионисий Малый. Из нашего рассказа может показаться, что римское право сохранялось неизменным. Конечно, это не так. И принципиально важно то, что изменения касаются не только конкретных норм, но и юридической теории. Да. Дело в том, что меняется сам образ интеллектуала. На место светского юриста римского времени, или, кстати, преподавателя, в том числе и преподавателя права. Или оратора. И так далее. Приходит новый тип интеллектуала, это клирик. И вот это вот восприятие этих же норм человеком, сформировавшимся уже на христианской традиции, оно, конечно, определенный след оставило. Прежде всего, появляется культура дефиниции. Не то, чтобы римские юристы не давали определений. Конечно, они давали. Но все-таки определение для римского юриста – это нечто иное, чем для юриста средневекового, да, кстати, для нас с вами. Потому что мы все-таки уже дети в этом смысле вот этого нового этапа в культуре. Thank you. Большое спасибо нашим гостям. Надеюсь, что мы еще встретимся в одной из передач, посвященной средневековому праву. Ну и уж точно я не прощаюсь с нашими телезрителями, с которыми мы через неделю продолжим путешествие, экскурс в историю в поисках истины. До встречи.